А, кстати, если забить в интернете хохол, что с ебалом, потом перевести на корейский, потом обратно, так несколько раз, и потом перевести с корейского на русский, то Google переводит малорос, что удивляешься. То есть, получается, на корейском нету слова хохол, так что вот, живите теперь с этим хохлой.